Краткое объяснение принципов практики проникновения. Тому, кто обрел соответствие с вышеизложенным воззрение высшего смысла, следует, подобно тому, как уяснилось, отсутствие самобытия, основы цепляния за себя и за свое, я и мое, многократно проводить анализ и в конце его, порождая сильную убежденность в сущности такого отсутствия, сосредотачиваться на ней без отвлечений. Таким образом, попеременно занимаясь закрепленным созерцанием и проникающим анализом. Если в это время слишком много заниматься аналитическим созерцанием, уменьшается устойчивость сосредоточения. Тогда следует участить закрепленное созерцание и восстановить устойчивость. Но она может слишком увеличиться из-за чрезмерности закрепленного созерцания, что приводит к утрате желания анализировать. Если тогда не заниматься анализом, твердая и сильная убежденность не приходит. Однако же, пока она не возникнет, не повредите ее противоположности, воображению двух видов самости. Поэтому побольше займитесь аналитическим созерцанием. Таким образом, осваивайте безмятежность и проникновение в равной мере, как говорится, в последней ступени созерцания. Также в период освоения проникновения значительно возобладает мудрость. Также, если в период освоения проникновения значительно возобладает мудрость, то уменьшается безмятежность, из-за чего мысль колеблется, как пламя светильника на ветру, и реальность зрится не очень ясно. Тогда следует культивировать безмятежность. А когда возобладает безмятежность, не очень ясно воспринимаешь реальность, будто бы дремля. Тогда следует культивировать мудрость. Знайте, что подготовительная, заключительная части занятий и действия между ними те же, что изложено в учебнике «Низшей личности». Когда вышеописанным способом, созерцая сущность отсутствия самости, замечаете расплывание мысли или возбуждение, усиленно применяйте прекращающие их внимательность и бдительность. А когда достигнете естественного течения ровного созерцания, без неровностей, расплывчатости и возбужденности, ослабьте усилия. Это и остальное, знаете, делается так, как изложено в предшествующей части о безмятежности. В наставлении о парамите мудрости говорится, что применив к тому же объекту созерцания способ культивирования безмятежности, порождают совершенную податливость. А когда ее осуществляют и вследствие мудрого аналитического созерцания, то полностью достигают безмятежности и проникновения по отдельности, и тогда их сочетают. Поскольку здесь определенно не сказано, что аналитическим и закрепленным созерцанием нужно заниматься в ходе одного занятия, думаю, что можно это делать и в отдельные периоды занятий. Самое важное на этой стадии вот что. Пустоту необходимо созерцать после того, как, логически опровергая установку воображения по собственному неведению самобытия, взращиваете мощную убежденность в пустоте, отсутствии самобытия, противоположность этой установке. Без опровержения установки цепляния за собственное «я» и этого неведения, хотя и созерцаешь некую отвлеченную пустоту, никак не повредишь двоякому цеплянию за самость. Поэтому такому созерцателю очень подходит пословица, которую часто высказывали предшественники: «Злой дух вредит на востоке, а выкуп подносишь на запад». Вышеизложенные носят лишь общий характер, более тонкие достоинства и недостатки, имеющие место в период созерцания, будете узнавать, полагаясь на следующего благого друга и собственный опыт. Поэтому распространяться не буду. За основу описания такого порядка созерцания взято наставление предшественников к этапам пути и несколько расширены. Например, Потоба говорит в сосуде для телят. Некоторые во время слушания размышления уясняют отсутствие самобытия при помощи логики, Но, говорят, в период созерцания нужно культивировать лишь безмыслие. И вот, поскольку они созерцают отвлеченную пустоту, не связанную с уясненной, это не служит противоядием. Посему и во время созерцания анализируйте отсутствие множества, единства и другое при помощи привычных аргументов. Немного пребывайте в состоянии безмыслий. Такое созерцание – противоядие от клеш. Таков способ освоения пустоты. Для тех, кто желает следовать божественному Джова и практиковать метод Парамиты, этим способом сначала усвойте отсутствие индивидуальной самости и потом его придерживайтесь. По этому поводу сказал и Джова. Кому же следовать в постижении пустоты? Чандракирти, ученику предсказанного Тадхагаты, Нагарджуны, зрящему подлинную сущность. Наставления его помогают постигать подлинную сущность. Способ, как руководствоваться ими, Джова излагает наставление о срединности. По его словам, аналитическое созерцание и созерцание, закрепленное на правильно исследованной сущности, нужно совершать попеременно. Этот способ не отличается от метода Камалашилы, такой же, как ясно из прежнего изложения и замысел вхождения в срединность, сущности срединности и наставника Шантидевы. Также о таком способе созерцания много говорится в наставлениях Майтрей и сочинениях Ариасанги. Мудрец Шантипа, безошибочно придерживавшийся этого способа, ясно толкует его в наставлении Парамити мудрости. Поэтому в методе практики проникновения исходные тексты и наставления традиции Нагарджуны и Асанги сходятся.